Глава 46. В тесной огороженной кабинке, предназначенной для конфиденциальных консультаций клиентов с адвокатами, стоял запах дешевого одеколона и застарелого пота. Делайне, похоже, было все равно. Это оказалось большей проблемой для Харпер, которой пару минут пришлось привыкать к подобным ароматам. Она к таким вещам вообще чувствительная. Обе принесли какие-то папки и разрозненные листки, которые выложили на стол. Харпер начала первой. «Жертвы Ричарда Пины связаны с делом долларового Билла», — объявила она. «Как раз ДНК Пины и нашли на долларовой банкноте, обнаруженной во рту у Карла Тозера. Вместе с отпечатком пальца и ДНК Бобби Соломона. И все же Пина умер за 12 лет до того, как эта купюра была даже просто напечатана. Был казнен, согласно законам штата Северная Каролина, за убийство 4 человек. Да и число жертв, приписываемых Пине, выделяло его из общего ряда. И при чем же здесь долларовый Билл?» «На местах этих преступлений находили долларовые банкноты?» — спросил я. Никто из них сразу же не ответил. Дамы лишь переглянулись, словно спрашивая друг друга, кому из них все мне рассказать. Наконец, Дилейни открыла одну из папок и выложила на стол несколько фотографий. 4 штуки. 4 женщин. Все белые. Все молодые. Судя по фото, всех их нашли на газоне или просто на каком-то открытом травянистом участке. Все в одинаковых позах. Руки и ноги у них были раскинуты в стороны, словно в популярном в соцсетях прыжке «Звезда». У всех на горле багрово-синюшные кровоподтеки и больше никаких других признаков насилия, хотя судить по фото было трудно. Все девушки полностью одеты, худи, кардиганы, футболки и джинсы. Все это студентки Северо-Каролинского государственного университета в Чапелл-Хилл. Их тела были оставлены в студгородке, предположительно сброшены с фургона. «Самой старшей было 23», — сказала Дилейни. Тут меня отвлек какой-то треск. Даже сам того не сознавая, я вцепился в хилую ножку стола и чуть не отломал ее. Я мысленно встряхнулся, пытаясь отогнать бешенство и как следует рассмотреть разложенные передо мной снимки. Поначалу я этого не увидел, а потом заметил, что из-за отворота блузки одной из жертв что-то выглядывает. Долларовая банкнота, засунутая за лифчик. Едва я только это увидел, как Дилейни бросила на стол еще одно фото. Это был коллаж из всех 4 жертв. Долларовые купюры были подсунуты под ткань лифчиков абсолютно у всех. «Блин», — только и сказал я. Копы придержали это от журналистов. На одной из банкнот они нашли следы ДНК. Поначалу совпадений по базе не обнаружилось, а потом полиция и служба безопасности студгородка провели добровольный сбор образцов ДНК у 1400 лиц мужского пола, живущих или работающих на его территории. И так и вычислили Ричарда Пину. Он был дворником, но недолгое время ухлёстывал за одной из жертв. Последней — Дженнифер Эспозито. «И да, на всех долларах имеются отметины», — продолжала Дилейни. Она выложила еще 4 фотографии. На каждой из купюр большая печать США была помечена в знакомых местах. На наконечниках стрел, листочках оливковой ветви и звездочках над головой у орла. Копы сфотографировали эти банкноты и приобщили к уликам. Пометки они не заметили, а если даже и заметили, то на суде речь об этом не заходила. Совпадение ДНК и одинакового почерка во всех 4 преступлениях оказалось более чем достаточно. «И Пина добровольно сдал образец ДНК?» — спросил я. «У него не было особого выбора», — ответила Харпер. «Руководство университета приказало всему персоналу сдать образцы в обязательном порядке. Может, он думал, что не оставил никаких следов. В конце концов, убийца был достаточно осторожен. Этого совпадения ДНК хватило, чтобы осудить его за рекордно короткое время. До этих убийств Чапелл-Хилл терроризировал какой-то серийный насильник. Повесить эти изнасилования на Пину не удалось, но если читать между строк, копы были просто-таки уверены, что этим насильником был Пина, и просто подняли ставки. Городок месяцами жил в страхе, и давно уже было пора посадить кого-то за это на электрический стул. Судебный процесс занял всего 2 дня. Присяжные вынесли решение за 10 минут. Наверное, ты мог бы сказать, что у Пины просто не было достойного защитника». Хорошего адвоката ему и вправду было не потянуть, а государственный защитник, как водится, спал на ходу, или же ему было просто плевать на своего подзащитного. Все апелляции Пины были отклонены быстро и жестко. Люди хотели видеть этого парня мертвым, и штат подчинился. Однако и вправду быстро. Органы правосудия обычно стремятся растянуть удовольствие, но, видно, только не в данном случае. «Пина заявляла о своей невиновности?» — спросил я. «До последнего вздоха», — ответила Харпер. «Как и все остальные», — добавила Дилейни. «В каком это смысле все остальные?» — удивился я, отодвинув от себя снимки. Харпер поднялась со своего стула напротив меня и, протиснувшись мимо стола в тесной комнатенке, встала за спиной у Дилейни. «Это еще не все», — сказала Дилейни. «После того, как вы с Харпер ушли, я получила разрешение еще раз провести поиск по базам. Долларовая банкнота в деле Соломона стала моим основанием для обращения к начальству. А еще я отправила запросы в отделы убийств шерифской службы и окружной полиции по всем 13 штатам Восточного побережья, тем, которые первыми подписали Декларацию независимости. Думаю, вы уже и сами это поняли. Это заняло у меня какое-то время. До этого ваше дело с тремя жертвами оставалось всего лишь версией, и этого было недостаточно, чтобы просить правоохранителей покопаться в закрытых делах, закончившихся твердым приговором. Мой директор дал мне карт-бланш на любые запросы, а еще дал добро отправить запросы судьям и судебным секретарям в каждом из округов, входящих в состав этих штатов. Это произошло впервые. Такого мы еще не делали, и это дало результат. Придвинув свой стул поближе к столу, я стал смотреть, как Дилейни вытаскивает из своей папки еще какие-то документы. 4 отдельных стопки, перехваченные резинками. Она одну за другой выложила их передо мной на стол. Там были вырезки из газет, полицейские отчеты и результаты сравнения образцов ДНК. Поджог в церкви для чернокожих в Джорджии, 2 погибших. Рядом с канистрой из-под бензина обнаружен обгоревший обрывок долларовой банкноты. С ее помощью и подожгли бензин, а потом поджигатель затоптал ее. Отпечатки пальцев на канистре принадлежали некоему Алексу, стороннику белого превосходства и полному утырку, который только что выиграл 2 миллиона долларов в государственной лотерее. Она шлепнула на стол следующую стопку. «Пенсильванский потрошитель». 3 женщины в буквальном смысле слова разорваны на куски в своих собственных домах, частично съедены и обезображены. Всех 3 нашли в течение 2 недель летом 2003-го по всей территории штата. Долларовые купюры затолкали им в трусы. В совершении этих убийств сознался некий Иона Паркс, страдающий параноидной шизофренией, несмотря на горячие протесты своей новой жены, предоставившей ему алиби. Но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти его от тюрьмы. Следующая стопка бумаг. Еще одно мертвое лицо, смотрящее на меня с фотографией. На сей раз мужчины, сидящего за рулем дальнобойного грузовика. Убийца, которого окрестили пит-стопом. 5 мужчин, все дальнобойщики. Подбирали автостопщика где-то в Коннектикуте и в итоге расставались с жизнью. Застрелены в голову с близкого расстояния и ограблены. На приборной доске всякий раз долларовая банкнота. Копы считали, что это в оплату за поездку со стороны стопщика. Отпечаток пальца на одной из купюр привел копов к бывшему бродяге, который только что заселился в дом, доставшийся ему после смерти какого-то дальнего родственника вместе с прочим солидным наследством. Мужик даже не успел толком им насладиться. И последняя стопка. 16-летняя Салли Бакнер, штат Мэриленд. Похищена, изнасилована и убита обоюдоострым ножом. Вытаскивая ее тело из-под соседского крыльца, копы нашли у нее в руке однодолларовую банкноту. Ее сосед Альфред Карек, 81 года, категорически отрицал свою причастность к убийству, но нашлись косвенные улики. По воскресеньям с утра Салли частенько ходила для него в магазин, и он всегда платил ей пару долларов за хлопоты. На купюре отпечатки Карека. Он умер через неделю после того, как его признали виновным в убийстве. Дилейни покачала головой и произнесла, «На всех этих купюрах большая печать США помечена обычным способом. Наконечник стрелы, листок, звездочка». «Мы все еще ждем, нет ли совпадений из Нью-Джерси, Южной Каролины, Вирджинии и Род-Айленда». Может, он пока и не успел добраться до этих штатов. А может, и успел, только мы пока этого не обнаружили. Никто из нас не мог продолжить разговор. Харпер, прислонившись спиной к стене, уставилась в пол. Все мы ощутили это, словно какая-то черная, злобная тварь проникла в комнату. Нечто такое, о чем и подумать-то страшно. Все мы в детстве чего-то боялись — Буку, чудища из шкафа или дьявола, прячущегося под кроватью. И наши родители говорили нам, что это лишь плод нашего воображения, что не бывает никаких демонов, никаких чудищ. Но они все-таки есть. Мне и самому доводилось делать херовые вещи в своей жизни. Бить людей, убивать людей. У меня просто не было выбора для самообороны. Защищая свою родню, защищая других людей — и не так-то легко убить человека даже при таких обстоятельствах. Я знал из опыта, что Харпер тоже приходилось спускать курок. Одного человека она грохнула насмерть. Я не взялся бы с полной уверенностью сказать, имеется ли подобный опыт у Дилейни, но ей этого и не требовалось, чтобы понять, каково это. Это та черта, за которую иногда приходится переступить. Но это всегда оставляет шрам. И вот вам... Человек, который убивает чисто ради удовольствия, это для него игра. Но вот только это не человек, это один из таких монстров. Я знал, о чем хочу спросить. Просто не мог набраться духу это сделать. Губы у меня пересохли, я облизнул их, сглотнул и спросил, а сколько там всего жертв? Дилейни уже знала ответ, как и Харпер. Это знание тяжким грузом навалилось им на плечи. Харпер прикрыла глаза и практически прошептала. «Пока нам известно о 18. 20, если считать Ариэлу Блума и Карла Тозера». «А мы включаем сюда Ариэлу и Карла?» — агент Дилейни спросил я. «Думаю, что да, хотя здесь мы здорово отстаем. И дело еще не закрыто, расследование продолжается. Я поделилась с вами этими сведениями, поскольку именно вы меня на все это и навели». Я готова показать на суде, что ФБР расследует возможную связь между убийствами Блум и Тозера и известным нам серийным убийцей, орудующим на восточном побережье. Но это и все. Никаких иных доказательств или информации у меня нет. Если Соломона осудят за эти убийства, это закроет еще одну дверь прямо у меня перед носом. Знаете, как трудно вновь открыть уже закрытое дело, когда уже вынесен приговор? Практически невозможно. В комнате вновь воцарилась тишина. Есть ли какая-то связь между жертвами? Наверняка он не зря выбирает тех или иных людей. Вряд ли по совершенно случайному принципу, наконец сказал я. «Связь мы пока не обнаружили», — ответила Харпер. «Сейчас занимаемся этим. Я решила, что буду наиболее полезна тебе, Эдди, работая именно в этом направлении. До сих пор никакой связи между жертвами в различных штатах не прослеживается. Все разного возраста, разного пола, разной расовой принадлежности, с разным прошлым». Я кивнул. Она была права. Но ни в чем из этого не было ни малейшего толку для Бобби на суде. Никакого реального толку. «Должна быть связь. А как же отметки на долларе? В смысле, у этого парня наверняка есть какая-то темная миссия. У него есть цель, у него есть план. Он убил уже 20 человек, а копы с федералами даже не ищут его. Он ухитрился переложить вину за каждое из убийств на какого-то другого человека», — сказал я. Это слово, это странное ярко-красное слово «убийство». Почему-то оно будто застряло у меня на языке. Мозг никак не хотел избавиться от него. Я воспользовался моментом тишины, чтобы все улеглось в голове. Скоро мне предстояло вновь вернуться в судебный зал. Прикрыв глаза, я позволил мыслям блуждать по их собственному разумению. Где-то в глубине моего подсознания скрывался ответ. Началось это исподволь, словно негромкий пульс, забившийся в комнате, словно вибрация в самом сердце скрипки, едва заметная, просто от пальцев, легших на струны, прямо перед тем, как прозвучит первая нота увертюры. Я едва ли не физически это ощутил, и вот ответ оказался прямо передо мной. «Мне нужно время, чтобы пробежаться по всем этим делам. Будем надеяться, что получим и что-то еще из остальных штатов. Если мы собираемся все это использовать, нам нужно привести данные в порядок и обнаружить связь между жертвами. и нам придется выдать все эти сведения на тарелочке Прайеру, если вы желаете заключить с нами сделку, а, Дилейни? А я тем временем попробую отложить сегодняшнее слушание до завтра, попрошу Гарри предоставить мне отсрочку. Он довольно прозрачно намекнул, что я могу на нее рассчитывать, если она мне понадобится. А сейчас она мне ох, как нужна. Нам всем нужна, — сказал я. Пока я говорил, мой взгляд блуждал по комнате вместе с моими мыслями. И тут маэстро взмахнул руками. И первая нота, наконец, прозвучала у меня в голове. «Какую эту сделку вы имеете в виду?» — насторожилась Дилейни. «Предложение действительно только здесь и сейчас, никакого торга. Либо соглашаетесь, либо нет. Завтра вы приходите в суд. И, может, я вызову вас для дачи показаний, хотя не думаю, что до этого дойдет. Все, что мне нужно, — это ваше согласие поделиться данными материалами с окружным прокурором и ваше обещание, что, если понадобится, вы расскажете присяжным все, о чем только что рассказали мне». Дилейни сложила руки на груди, глянула через плечо на Харпера, потом опять на меня. «Я уже говорила вам, что не могу. Я не имею права ставить под угрозу текущее расследование», — сказала она. «Ничего вы не поставите под угрозу. Придете в суд. Согласитесь дать показания, чтобы я мог официально представить вас в стороне обвинения в качестве свидетеля. Но давать показания вам не придется. Если вы согласны на это, то, клянусь вам, ваш преступник буквально через сутки окажется за решеткой». Дилейни откинулась назад вместе со стулом, изумленная столь наглой заявкой. «И как же именно вы собираетесь сдать мне долларового Билла?» — поинтересовалась она. «Это самая лучшая часть. Лично мне не придется сдавать его. Если завтра все пройдет гладко, долларовый Билл сам придет в ваши распростертые объятия». Адвокатское бюро Карпа. Помещение 421, Condenast Building, Times Square 4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально. Охраняется привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело «Государство против Роберта Соломона». Уголовный суд Манхэттена. Кассандра Денёв. Возраст 23. Два года назад сменила имя и фамилию. Ранее была известна как Молли Фройденбергер. Студентка выпускного курса Нью-Йоркского государственного университета, специальность «Сценография». За два года бросила два университетских курса по другим специальностям. Работает в Макдональдсе. Финансовое положение прочное, во многом благодаря поддержке родителей. В отношениях сразу с несколькими молодыми людьми. Большое количество подписчиков в Инстаграме. Любит кошек. История голосования отсутствует. Вероятность голосования за невиновность клиента 38%. Арнольд Эль Новоселич.